Опять наступило молчание, во время которого Роджерс, по-видимому, обратил внимание на то, что у него в руке сигарета. Он распрямил смятый кончик, положил сигарету в рот, зажег, выпустил клуб едкого дыма и только тогда спросил: «А она помогала вам готовить чай?» Сидящему у камина пришлось напрячь слух, чтобы расслышать ответ. Брикс опустил голову на грудь. Говорил он почти шепотом, и видно было, что это стоит ему большого труда. «Когда дочь вошла в комнату, я резал хлеб на кухонном столе», — сказал он. «Чайник на плите у меня за спиной только что закипел. Дочь спросила меня, для кого чай, и я сказал ей. Я согрел чайник и положил в него чай из той же чайницы, из которой клал чай для вас. Когда вода закипела, она спросила, заварить ли чай. Чтобы избавить себя от лишней работы, я ей сказал «да». И даже не оглянулся. Она налила в чайник кипятку, поставила его около меня на поднос и вышла. Это все, джентльмены». Он умолк и закрыл лицо руками. «И все-таки я говорю, что это невозможно», — воскликнул доктор Боткинг. «Благодарю вас, сэр», — еле слышно пробормотал Брикс. «Потом он тяжело поднялся. Извините меня, но я сейчас пойду», — сказал он. «У меня еще много работы. Погодите, Брикс», — перебил его Роджерс. «Прежде чем вы уйдете, я хочу вас спросить еще кое о чем. Ведь это вы первые сказали нам, что миссис Карстерс отнесла чай, приготовленный для леди Камиллы, себе в комнату. Вы узнали это от своей дочери?» «Да, мистер Роджерс. Я передал вам то, что она сказала мне». «Похоже, что ваша дочь сильно замешана в этом деле. Я не могу поверить, что она имеет к нему какое-нибудь отношение, мистер Роджерс». «Это ей предстоит объяснить в свое время, кому следует, а не вам. Где она сейчас?» «У себя в комнате, я думаю. Вам угодно ее видеть?» Сержант несколько заколебался. «Да», — сказал он наконец. «Попросите ее тотчас же прийти сюда. И не говорите ей о том, что произошло, понимаете?» «Слушаюсь, мистер Роджерс». Когда Брикс ушел, Роджерс обратился к сэру Джулиусу. «Как я вам говорил сегодня, сэр Джулиус, я здесь для того, чтобы охранять вас. И я не считаю больше своим долгом заниматься расследованием. Ждать осталось недолго. Скоро явится местная полиция и проведет расследование, это их дело. Но я считаю своим долгом, как служащего полиции, дать им как можно более полный отчет о фактах. Вот единственная причина, по которой я намерен допросить эту молодую женщину. Надеюсь, что у вас нет возражений». «Поступайте, как считаете нужным», — сказал сэр Джулиус. «Вам очень помешает», — вставил доктор Боттинг, «если я буду присутствовать при вашей беседе с этой молодой женщиной. Это было бы мне крайне интересно». «При условии, что вы не будете вмешиваться в допрос, сэр, я могу дать согласие». «Очень вам благодарен. Я никак не пойму, зачем было дочери Брикса пытаться отравить леди Камиллу?» «Причин достаточно», — проворчал сэр Джулиус. «Две женщины и один мужчина», — он встал. «Я пойду к себе», — заявил он. Роджер казался озабоченным. «Не знаю, сэр Джулиус, могу ли я позволить вам», — начал он. «Выйти из вашего поля зрения, хотите вы сказать? Я сам о себе позабочусь. Запру за собой дверь». И прежде чем сержант успел ему помешать, ушел. «Две женщины и один мужчина», — пробормотал доктор Боттинг, когда закрылась дверь за Джулиусом. «Это и впрямь осложнение. Надо признаться, я не учел его. Вы согласны с этой теорией, сержант Роджерс?» Роджерс ответил профессору с видом совершенно измученного человека. «Меня не интересуют теории, сэр. Мое дело собрать всевозможные факты и сообщить их по инстанции». «Ах, факты, да-да, конечно. Может быть, так оно и лучше, если вам удастся придерживаться этого курса. Мне же никак не удается удержаться от логических объяснений. Это утомительно, особенно когда приводит к нелепым выводам. Но если говорить о фактах, то был один маленький штришок, имеющий отношение к миссис Карстерс, которого вы сейчас в вашем замечательном резюме не упомянули». «Какой?» «Это, наверное, не имеет никакого значения, но заметили ли вы, что у нее были мокрые ботинки?» «Заметил». «На ковре остались следы, которые указывали, что она подошла к балконной двери у себя в комнате и на минуту вышла на балкон. Там еще много тающего снега». «Весьма вам признателен. Вы установили факт, который объясняет этот штришок, но не установили причины, которые объясняют факт. Это вы предоставляете другим, как положено.